Глава 3. Солнце в знаках зодиака. Положение Солнца в момент рождения человека говорит о том, под каким знаком зодиака он родился. Однако многие люди не совсем понимают формулировки, например, «Солнце в близнецах», «Солнце в рыбах», «Солнце в овне» и так далее. На самом деле это привычные нам знаки зодиака только на астрологическом языке. Солнце в близнецах, а не просто близнецы. Говоря о знаке зодиака, мы имеем в виду, что в момент его рождения Солнце находилось в конкретном знаке. Понимание астрологической терминологии поможет нам глубже разобраться, как тот или иной астрологический фактор влияет на характер человека. Чтобы понять, в каком знаке и доме у вас, мои дорогие слушатели, находятся 5 планет, наиболее влияющие на вашу личность, постройте натальную карту, обратившись к инструкции. Отсканируйте QR-код, который вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Задание номер 2. Запишите знаки и дома своих личных планет. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс. Солнце в Овне. Овен — первый знак не только стихии огня, но и всего зодиакального круга. Натальная карта начинается с этого знака, поскольку и сам Овен сдвинет что угодно с мертвой точки. Это самый пробивной и активный знак из огненной троицы — Овен, Лев, Стрелец. Люди с Солнцем в Овне быстро принимают решения и идут на риск, даже не обдумав его целесообразность и последствия. Если им что-то взбрело в голову, то действуют без промедления. Они пробивные и любят организовывать бурную деятельность, а также испытывать себя на прочность и пробовать новое. Именно эти черты помогают людям с Солнцем в Овне ярко и успешно презентовать себя в социуме. Это лидеры, которые имеют смелость вести за собой людей. Примеры среди известных личностей: Дмитрий Нагиев, Адольф Гитлер, Алла Пугачева, Никита Джигурда, Леди Гага. Солнце в Тельце. Телец — первый знак стихии Земли зодиакального круга. Люди с Солнцем в Тельце тянутся ко всему материальному и очень любят копить деньги. Им важны внешний комфорт и телесные наслаждения. Они любят создавать атмосферу спокойной, размеренной жизни в изобилии. Телец не терпит хаоса в делах и вещах, не любит рисковать, предпочитает действовать поэтапно согласно своему же плану, при этом не ограничивая себя в удовольствии. Люди воспринимают Тельца как уверенного в себе, независимого человека, который нашел свое место в жизни. Примеры среди известных личностей: Филипп Киркоров, Марк Цукерберг, Дэвид Бекхэм, Федор Бондарчук. Солнце в близнецах. Близнецы — первый и самый простой с точки зрения мотивов поведения знак среди представителей воздуха. Эта стихия связана с общением, поэтому близнецы очень любят коммуницировать, и, как правило, с новыми людьми. В поисках впечатлений, ощущений, а также ради смены обстановки, они готовы отправиться куда угодно. Представители этого знака любят собирать вокруг себя людей, получать новую информацию, и зачастую им совершенно не важно, что это за люди и какую информацию они получат. Главное — новизна. Поэтому близнецы неусидчивы, поверхностны в делах, выводах и суждениях. В обществе же производят впечатление энергичных, открытых, общительных и легких на подъем людей. Примеры среди известных личностей: Мэрилин Монро, Анджелина Джоли, Джонни Депп, Дональд Трамп. Солнце в Раке. Первый знак стихии воды. Людям с Солнцем в Раке важно, чтобы рядом с ними всем было хорошо и комфортно, поэтому они незаменимы, когда нужно поддержать кого-то в трудную минуту. Им удается создать вокруг себя атмосферу семейного уюта и тепла, комфортную и необходимую буквально всем. Раки очень любят делать что-то для других, помогать, объяснять. Таким образом, они повышают самооценку. Людям с Солнцем в Раке, как никаким другим знаком, подходят так называемые помогающие профессии — учитель, астропсихолог, врач. Окружающие воспринимают рака как очень теплого и приятного человека, с которым комфортно рядом. Примеры среди известных личностей: Джорджо Армани, принцесса Диана, Анна Ахматова, Никола Тесла, Илон Маск, Лейсан Утяшева. Солнце во льве. Второй знак стихии огня. Солнце во льве, как и огненный овен, предпочитает действовать быстро, но в отличие от овна — обдуманно, ведь для него главное — произвести впечатление на других. Этому знаку необходима обратная, исключительно положительная реакция — похвала, восхищение, комплименты. Человек с солнцем во льве не выйдет из дома, если не услышит фанфар. Ему важно, чтобы его выделяли, восхищались им, гордились. Люди с солнцем во льве очень яркие и притягательные, у них особый шарм и харизма. Эти сильные лидеры любят вдохновлять и втягивать окружающих в свою игру, имеют высокий заряд энергии для яркого и успешного проявления в социуме. Однако для реализации львиного потенциала им необходима особая мотивация. Все, что делает лев, должно быть интересно ему самому, поэтому рутинная работа ему категорически не подходит. Только сиять. Примеры среди известных личностей: Барак Обама, Джиган, Арнольд Шварценеггер, Тимати, Джейсон Стейтем, Мадонна. Солнце в Деве. Дева — второй знак стихии Земли. Если телец тяготеет к спокойствию, сытости и материальной стабильности, то дева желает жить не только с комфортом и уверенностью в завтрашнем дне, но еще и приносить реальную пользу миру. Люди с солнцем в деве — трудоголики. Они очень любят служить людям, делать то, что ценно в глобальном смысле слова. Многие люди с солнцем в деве связывают деятельность с крупными корпорациями. Им нравится чувствовать себя частью большой системы. Все материальное им не чуждо, но в отличие от тельца, которому важен сам факт получения денег, дева желает материального поощрения за труд и пользу. Это очень педантичные, ответственные, стабильные люди, которые любят порядок и четкость в делах. Примеры среди известных личностей: Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко, Киану Ривз, Земфира, Минюстом РФ, признанные иноагентом, принц Гарри, Ричард Гир. Солнце в весах. Второй знак стихии воздуха. Весы — партнерский знак, который любит общение и единение с людьми. Но если близнецы коммуницируют с множеством людей без четкой цели, то люди с солнцем в весах с прицелом на партнерские взаимоотношения. Крепкие связи они стремятся установить не только в бизнесе, но и в семье и дружбе. Представители этого знака талантливы в переговорах, умеют построить отношения и найти контакт с любым человеком. Отношения с людьми помогают им сформировать позитивное мнение о самих себе, поднять самооценку. Умение общаться — самая сильная сторона этого знака, делающая их весьма привлекательными в глазах окружающих. Примеры среди известных личностей: Владимир Путин, Уилл Смит, Павел Дуров, Юрий Дудь. Минюстом РФ признан иноагентом. Солнце в Скорпионе. Скорпион — второй знак стихии воды. Если люди с солнцем в раке любят заботиться и помогать окружающим, ничего не ожидая взамен, то человек с солнцем в Скорпионе стремится к власти над теми, кому помогает. В личных интересах представители этого знака могут быть очень внимательными и обходительными. Они любят выводить других на чистую воду, создавать напряжение, провоцировать конфликты, манипулировать людьми. Напитавшись эмоциями, скорпионы чувствуют себя обновленными. С другими людьми они также объединяются ради личной пользы, поэтому люди с солнцем в Скорпионе — хорошие предприниматели, которые никогда не упустят момента извлечь максимальную выгоду и прибыль. При этом они легко прощаются с тем, что отжило и уже не приносит радости, и тем самым зачастую обгоняют представителей других знаков зодиака, которые не хотят расстаться с прошлым и боятся менять свою жизнь. Примеры среди известных личностей: Леонардо Ди Каприо, Роман Абрамович, Джо Байден, Билл Гейтс, Пи Диди, Хиллари Клинтон. Солнце в Стрельце. Третий знак стихии огня. Стрелец — интеллектуальный огонь. Если Овну важно действие как таковое, Льву — эффектно появляться под бурные овации, то Стрельцу — придание своим действиям глубокого смысла. Стрельца мотивирует глобальная цель. Чтобы стать лидером и действовать активно, ему важно понимать свою ценность. Осознание значимости своей деятельности и масштаба цели формирует самооценку человека с солнцем в Стрельце. Этим людям очень важно быть причастными ко всему иностранному, элитарному, премиальному, роскошному. Только в этом случае они успешно реализуют свой потенциал, будут гореть своим делом и вдохновлять других, ведь стрела должна попасть точно в цель, а иначе не стоит выпускать ее из лука. Примеры среди известных личностей — Брэд Питт, Мила Йовович, Майли Сайрус, Бритни Спирс. Солнце в Козероге. Третий знак стихии Земли. Если телец желает лишь материальных благ, а деву интересуют не только деньги, но и польза миру, то Козерог желает и приносить пользу, и зарабатывать деньги, и занимать высокое положение в социуме. Например, работать в престижной компании на руководящей должности. Козерогу важно обладать высоким авторитетом, занимать позицию сильного, признанного, надежного лидера. Энергия позволяет Козерогу вести за собой людей, руководить большой компанией с многомиллионным оборотом или строить систему, влияющую на мировые процессы. Эти люди строги, дисциплинированы, ответственны и всегда держат свое слово. Примеры среди известных личностей — Ольга Бузова, Ирина Шейк, Яна Рудковская, Константин Хабенский, Кейт Миддлтон. Солнце в Водолее. Третий знак стихии воздуха. Если весы выстраивают партнерские отношения, чтобы прийти к высокой цели, то водолей стремится коммуницировать с окружающими, чтобы создать масштабные сообщества и грандиозные проекты для людей. Водолеи очень любят размах и стремятся к нему. Представители этого знака способны создать нечто новое, уникальное, эксцентричное, невероятных размеров, не вписывающееся в привычный контекст. Потенциал водолея может хорошо реализоваться в политике, в соцсетях, там, где нужно воздействовать на неуправляемые массы людей. Их невозможно подчинить, лишь увлечь глобальной идеей, что подвластно людям с солнцем в водолее. Энергия этого знака позволяет его представителям даже основывать целые движения и вести за собой миллионы. Примеры среди известных личностей — Шакира, Ванга, Владимир Зеленский, Борис Ельцин, Джастин Тимберлейк. Солнце в рыбах. Третий знак — стихии воды. Если скорпионы помогают людям, чтобы манипулировать ими для своей выгоды, то рыбы хотят воздействовать на других через свою деятельность и талант. Представителям этого знака важно вызвать эмоции, задеть самые тонкие струны души человека. Это может быть благотворительность, творчество, реализация в помогающих профессиях. Рыбам важно не просто дарить людям любовь и тепло. Им важно через свои незаурядные способности выйти в масштаб, помочь как можно большему количеству людей, выступать на сцене перед многомиллионной аудиторией, помогать людям по всему миру стать филантропом. Примеры среди известных личностей — Павел Воля, Стив Джобс, Шерон Стоун, Брюс Уиллис, Наталья Водянова, Бернар Арно. Хэштег «Заметки профессионального астропсихолога». Чем выше, тем сложнее зажечь солнце. Чем выше знак солнца в зодиакальном круге, тем сложнее обладателю его зажечь, иными словами, реализовать потенциал. Тем же, кому посчастливилось оказаться в первой четверке, например, солнцу в Овне, достаточно просто поспорить с кем-то, и их солнце уже проявилось, а его обладатель чувствует прилив сил и видит возможности для развития. Солнце в близнецах, а это третий знак зодиакального круга, зажигается от ежедневного общения с людьми. Сделав элементарное действие, представитель этого знака уже получает как минимум заряд хорошего настроения, а максимум — премию, новый проект или даже должность. Иначе обстоит дело со знаками из второй половины зодиакального круга, начиная со льва и заканчивая рыбами. Им особенно сложно реализовать потенциал. Для того, чтобы их солнце зажглось и мир предоставил им все возможности, им необходимы определенные условия. Например, пока человек с солнцем в стрельце не поставит перед собой глобальную цель, не примет роль лидера, не выйдет к людям в амплуа учителя или наставника, мир не даст ему проявить потенциал и реализовать внутреннюю энергию. Потенциал Солнца в Скорпионе не реализуется без стрессовой ситуации либо момента, из которого можно извлечь выгоду. Это тот случай, когда, находясь в кризисе, человек с Солнцем в Скорпионе получает мощный заряд энергии. Муж бросил, денег нет, с работы уволили. Именно тогда человек с Солнцем в Скорпионе расцветает и включает на полную мощность антикризисные способности. Однако, чем выше Солнце в зодиакальном круге у человека, тем шире масштаб его личности. Солнце в близнецах или его диспозитор при отсутствии дополнительных аспектов от социальных или высших планет никогда не достигнет таких высот, как Солнце в Стрельце. Сноска. Диспозитор — планета, управляющая знаком, в котором расположена. Существуют три вида планет — личные, Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера, социальные — Юпитер, Сатурн, и высшие — Уран, Нептун, Плутон.